просто манекен, во-первых, короче и, во-вторых, не так явно для противника, договорились, из тебя вышел идеальный манекен, вместо того, чтобы ерничать, лучше бы исцелили мне плечо, один адепт сумел пробить доспех, непременно, следующим утром мы двинулись к пределу тысячи пиков, когда перед нами выросли огроменные высоченные вершины, мы нутром осознали, почему данную местность назвали пределом. Даже перевалы находились на высоте нескольких тысяч метров. И, что самое скверное, дорог здесь не существовало. Сообщения с северным материком здесь попросту не было, никаких портов, ничего. Кроме совсем отбитых отшельников, никто не селился в здешних горах, так что и необходимости прокладывать дороги или тропы не было. Подкова и даже Арак выглядели жалкими подражателями, не достигающими и половины высот предела тысячи пиков. Лабиринтный пик находился во втором ряду одного из горных кряжей. На то, чтобы преодолеть первый, у нас ушло почти 2 дня. Ночевали мы, забившись в какую-нибудь случайную расщелину и врубив свои ауры практически на полную, да еще и прижавшись друг к другу, ибо пробирающий до костей холод оказался страшнее, чем мы себе представляли. Что-то я сомневаюсь, что в моем родном мире на тех же высотах царят такие же температуры. Какая-то местная аномалия, скорее всего. В иной ситуации интимные ночные объятия могли бы сбить нас с гармонии Ши, но в данном случае мы с Сати просто-напросто спасали свои жизни. Никакого романтического подтекста в этом не было, разве что совсем чуть-чуть. Холли раньше легко преодолевала крутые подъемы, но теперь я немного приноровился, изрядно походив по Аракским горам и Подкове. Правда, предел тысячи пиков был значительно круче. Один раз нам пришлось возвращаться и искать другой путь, поскольку мы наткнулись на крутой обрыв. У нас имелась с собой веревка, хранимая в огненном схроне, но она была относительно короткой. Также мы потренировали сполна огненный шаг, как при подъеме, так и при спуске. Опытные пламетворцы могли спокойно прыгать с любой высоты, замедляясь перед соприкосновением с поверхностью. Однако в пределе дули адской силы ветры, порой закручиваясь в настоящие смерчи. Если такой порыв перевернет тебя кверху ногами перед самым приземлением, никакой огненный шаг тебе уже не поможет. Приходилось передвигаться осторожно. Еще одной проблемой стало отсутствие нормальной пищи. У нас с собой были определенные припасы, но на преодоление всего четверного предела их может не хватить. Надо будет перед заходом пополнить их в достаточной степени. Лучше всего подходили высококлассные духовные рисы мяса сильных духовных зверей, поскольку они могли некоторое время храниться в огненном измерении. Любое облегчение ноши могло значительно упростить наш путь. Наконец, мы добрались до лабиринтного пика, который издалека напоминал руку с поднятым средним пальцем. Исчезнувший орден, слава Гадхи, располагался не у самой вершины, так что нам не пришлось лезть слишком высоко. Секта практически полностью находилась внутри горы, изъеденной местными многоножками. Мы достигли внешних развалин, которые уже покрылись слоем земли и мха, местами и не разобрать, искусственного ли происхождения камень или естественного. В скале были выдолбленные широкие ворота, лишь одна из створок которых сохранилась. Она намертво срослась с окружающими скалами. Внутри было темно, без Ладнигрисса, по которому я немного скучал, у меня не было возможности использовать хороший фонарь. В целом, я приблизительно знал подходящие спектры огня, которые позволяли освещать местность. Правда, техника оставляла желать лучшего. Свет был тусклым и расходовал много ци, так что мы положились на прожектор Килстигнуса и Пхоль, которая двинулась первой. Тем более она была защищена лучше меня. Мы соблюдали все меры предосторожности при движении. Я шел на значительном удалении от Сати, протянув веревку между нами. Если Сати потеряет сознание, я сразу вытащу ее наружу. Пару раз мы натыкались на многоножек, но те предпочитали не вступать в бой, словно чего-то ждали. Нутро пика действительно выглядело как один большой лабиринт. Хотя, многоножки проели множество параллельных ходов, отчего находить путь было легче. Порой нам встречались намеки на какие-то постройки, ровные стены, полы и потолки, но ничего маломальски ценного мы не находили. Лабиринт выглядел поистине жутко. Беззубый Хенк не соврал. Темные мрачные коридоры с неровными обгрызенными стенами, бездонные провалы, ведущие, казалось, к самому ядру фанши, черные подгорные омуты, зловещие звуки капающей воды и щелканье многочисленных жвал. Не будь я адептом с опытной напарницей под боком, наверное, мои поджилки тряслись бы от страха, а так лишь на душе стало тревожно, что заставляло проявлять осторожность с утроенными усилиями. Не найдя ничего интересного на первом ярусе, мы поднялись наверх. Там следов человеческой деятельности стало еще меньше, так что мы решили спуститься вниз. И здесь нас ждали более цельные сохранившиеся помещения ордена. Интересно, как орденцы здесь воздух вентилировали. Мы двинулись по обнаруженному сохранившемуся коридору с ровными стенами, как вдруг Сати остановилась, подняв руку. «Чую запах. Действуем по плану», — ответил я и отошел назад на максимальную длину веревки. Мы выдули противоядие и принялись ждать. Спустя десяток минут Холь все еще оставалась в сознании, хоть ее и мутило слегка. Мы решили, что зелье действует исправно, и двинулись дальше. Впереди мы обнаружили провал в полу, ведший в естественную пещеру. Прожектор Сати высветил множество белых грибов странной формы. Мы закрыли лицо рукавом, поскольку сонный газ стал практически осязаем. Чебуль лакать зелье отказался, так что теперь спал крепким сном в заплечном мешке. «Сонная поганка», — поведала Сати. «Редко их столько в одном месте произрастает. Дорого стоят, с десяток золотых определенно выручим. Но я не уверена, что противоядие справится, если мы спустимся вниз, господин». Прожектор высветил внизу множество обглоданных костей, рядом с которыми копошились многоножки необычного окраса. Очевидно, данный вид имел сопротивляемость сонному газу. При виде света монстры резво разбежались, не став с нами конфликтовать. «Теперь понятно, куда делись предыдущие исследователи», — протянул я. «Попробуем пройти дальше?» «Да». Мы осторожно обошли провал по краю и вернулись в орденский коридор. «Не может же быть так, что все слухи о сокровищах нам врали». «Именно так», — раздался вдруг приглушенный женский голос. Свет прожектора высветил двоих человек, вышедших из-за поворота коридора. Они носили на головах странную конструкцию, похожую на противогазы. Напоминали свихнувшихся маньяков из фильмов ужасов. Мы распускали слухи, чтобы побольше доверчивых дурачков приходили сюда и становились нашим обедом, произнес мужчина предвкушающе. Наши запасы как раз подошли к концу, и я ужасно проголодалась. Тогда не будем откладывать, дорогая, произнес ее напарник безумным голосом, выхватывая широкий клинок. Посмотрим, что принесли нам новые гости. Их мясо должно быть нежным и сладким. Глава 11. «Кто вы такие?» – вопросила Пхоль сурово. «А вы почему не заснули, как остальные? Неужто додумались зелье использовать?» – вопросил мужчина. «Я воспользовался духовной сутью, однако тип был закрыт от опознания. В теории защиту фанши можно было взломать, но для этого требовалось потратить массу ци, чего в текущей обстановке мы позволить себе не могли. Тебя маменька учила отвечать вопросом на вопрос, мою дорогую маму трогать не смей». Вытащил он сверкающий громоздкий меч, отдающий насыщенным янтарным отблеском. Оружие его напоминало нечто среднее между фальшионом и большим мясницким тесаком. «Адамантий», — ахнула Пхоль. «Будьте осторожны, господин». Я мысленно присвистнул. По всей видимости, эта парочка долгое время кормилась в данных пещерах. Кормилась в обоих смыслах. Так что они много добра успели скопить, забирая себе имущество незадачливых приключенцев. Сати активировала свой доспех, и живая броня обволокла ученицу. «Мифрил», — в ответ ахнула женщина в противогазе. «Сегодня мы сорвем большой куш, дорогой». «Это точно. Держи девку в броне. Сначала разберемся с тем типом. Что за хрень у тебя в руках, гнутая кочерга? Знай, что твою жизнь оборвет сумасшедший кочегар ли с помощью кочеранга целебной плюхи. Гля, у типа совсем крыша потекла. Его мозги должны быть необычными на вкус. Круши, руби, дави, терзай». Мужчина двинулся на меня, активировав духовный щит. По оранжевому свечению стало ясно, что против нас выступает целый мастер. Каким только образом сумели так прокачаться, сидя в пещерах. Хотя, тихая охота на исследователей должна приносить солидные деньги. Возможно, они тратили их на собственное развитие. Коридор был достаточно широким, чтобы несколько человек сражались друг с другом, не мешая. Прожекторы из духов давали куцые освещение, разгоняя подгорный сумрак. Мы с каннибалом схлестнулись в жесткой стычке, и я сразу осознал преимущество адамантиевого оружия. Оно двигалось словно перышко, но било будто чугунная дубина. Оппонент махал им с большой скоростью, нередко меняя направление удара. Казалось, что он виртуоз-фехтовальщик. Нет, фехтовать он тоже умел, но немалую часть заслуги взял на себя необычный клинок. Мне приходилось тяжеловато. Скоростной кочеранкой щит воронка делали свое дело, но у противника имелись собственные козыри. Клинок из адамантия почти нивелировал особенности моего оружия. Тем более вражеский артефакт имел иные особые свойства. Я словно столкнулся, пускай не с полной своей копией, но с противником, владеющим схожими приемами. Духовный щит, огненный разрыв, барьер, скоростной артефактный клинок. Но при этом враг был на ступень выше меня. Оранжевое пламя легче пробивало мою алую защиту, чем я его барьер. Тем временем и дамы схлестнулись между собой, вот только их битва так и не состоялась. Женщина являлась адептом, как и мы, однако владела какой-то хитрой техникой, испускала из пальцев огненные нити. Эти нити оплели приблизившуюся Пхолли и сковали. Сати рубила их гибким клинком, чье лезвие могло изогнуться и срезать оковы. Однако на место срезанной приходила новая нить. Сделать женщина ничего не могла через мифриловый доспех, но и Сати оказалась заблокированной. Собственно, в этом и заключалась цель противницы – задержать мою напарницу, пока ее сожитель разбирается со мной. «Мочи, ублюдка!» – подбадривала каннибалка, используя знаменитое прозвище, хотя я уверен, что она меня не узнала. Возможно, сидя в своих пещерах, они и не слышали никогда про сумасшедшего ублюдка Ли. Тесак из адамантия нанес мне множество неглубоких ран. Я не остался в стороне и тоже несколько раз порезал противника. Вот только ситуация складывалась все равно не в мою пользу. Времени на самоисцеление мне враг не давал. Единственный вариант при текущих условиях – это победа по вместимости резерва, который активно пополняла клешня. Оппонент сторонился хватов, так что зацепить его руку или клинок у меня не получалось. Да и не факт, что особый удар клешни сможет перекусить адамантий. Поняв, что надо что-то менять, я сменил тактику. Коридор был длинным, так что я принялся постоянно отступать и метать кочеранг. Шаговый разрез наносил неплохие повреждения, при этом я успевал вернуть оружие. Однако скоро противник приспособился блокировать мои атаки духовным щитом. Оранжевый барьер пробивался, но до вражеской плоти достать стало сложнее. Я расходовал ци в никуда. Наконец, мне пришел в голову более эффективный план расправы. Женщина не могла добраться до Сати через ее мифриловый доспех, при этом умело сдерживая ее потуги. Но сама же оставалась без серьезной защиты. Я выгадал момент, разорвал дистанцию и метнул кочеранг в противницу. Та была полностью поглощена борьбой с Пхоль, поэтому не сумела толком отреагировать. Кочеранг сделал два оборота и воткнулся лезвием ей в бок, пробив алый покров. Шаговый разрез разворотил рану и сразу же прижег вырвавшимся на свободу пламенем плоть. «Дерьмо, дорогая, держись, я покрошу ублюдка на куски, скорее». Я успел вернуть кочеранг до того, как каннибал столкнулся со мной. Сати начала давить, кромсая огненные нити, но противница пока что держалась. Я кружил по коридору, снова улучшая возможность для нападения. Мужчина словно спятил, начав крутить мечом с бешеной скоростью и стараясь ни в коем случае не давать мне оторваться от него. Пхоль все еще боролась, напоминая серую металлическую бабочку, завязшую в красной паутине. Я решил рискнуть и метнул кочеранг снова, вот только разорвать дистанцию у меня не вышло. Враг резко насел на меня, и я прикрылся щитом-воронкой. Адамантиевый клинок пробил духовную защиту, проскрежетал по кожуху клешни и оставил широкую глубокую рану на левой руке. Затем я вернул кочеранг, отчего парировать атаки стало значительно сподручнее. Улучив момент, я быстренько мазнул целебным огнем по поврежденной руке, закрыв основную рану. Мой второй удар попал по руке женщины, отчего она повисла плетью. Количество огненных нитей, которые она могла использовать, уменьшилось вдвое. Сати начала теснить оппонентку, прорубаясь через оставшиеся нити. Вскоре раздался вскрик полной боли, когда Пхоль пронзила тухлое сердце каннибалки. Никакого темного огня видно не было, так что парочка к раку отношения не имела. Ее сожитель рассвирепел еще больше, впав в режим берсерка. Он подставлялся под удары, но не чувствовал полученных ран. При этом и меня несколько раз полосанул неприятно. Когда мне на помощь подоспела Сати, итог уже был очевиден. Выстоять против двоих адептов лабиринтный хитрец, несмотря на свою ступень мастера, не мог. В итоге накатывающая ярость привела к интересному результату. Побагровевшее лицо покрылось язычками оранжевого пламени, которые принялись лизать своего хозяина. Огонь пожирал носителя. Это не было похоже на сознательную технику последнего жара. Скорее, из-за переполнявших его эмоций из-за гибели подельницы организм практика пошел в разнос. В итоге нам пришлось спешно убегать и падать на пол. Грохот мощного взрыва прокатился под сводами лабиринтных пещер. Нас опалило клубами оранжевого пламени. Благо, что наши тела были закалены и могли выдерживать такой жар некоторое время. Коридор затрясся и осыпался в некоторых местах. Кое-какие проходы завалило, стены подкоптило. Но подгорное помещение сумело пережить взрыв мастера, чему мы были, вне всякого сомнения, рады. После избавления от врагов мы занялись собой, выпили по новой порции противоядия, исцелили раны и привели себя в порядок. Немного отдышались, отойдя в проход, где воздух был почище. Затем принялись осматривать трофей. С безумной парочки мясников самой ценной добычей стал, само собой, адамантиевый клинок. Он пережил взрыв, в отличие от прочей экипировки мужчины. Его подельнице, павшей рядом, тоже досталось, но кое-какие трофеи с нее удалось собрать. Мы решили оставить тела каннибалов многоножкам. Подгорные санитары быстро справятся с ними. Сами двинулись на поиски мифических сокровищ, в существовании которых были большие сомнения. Если верить мародерам сонной западни, то никаких сокровищ здесь давно нет. Мы не стали верить на слово и потратили много времени на исследование руин. В большинстве мест сонного газа не было, так что мы могли двигаться спокойнее. Нам не соврали. В пропылившихся полуразрушенных помещениях почившего в Бозе Ордена ничего ценного не обнаружилось. Исключением стала найденная жилая комната, в которой обитала наша парочка. Там имелась мебель, одежда, запасы еды, саке и вина, разных ингредиентов и всяких бытовых вещей. В углу была выдолблена яма, наполненная отходами в виде мусора и человеческих костей. Никакое мясо среди найденной провизии мы брать не стали от греха подальше. Нашли приличное количество серебряных и золотых монет и бутылки дорогого саке. Жители лабиринта себе ни в чем не отказывали. Не поленились и собрали некоторое количество сонной поганки, что тоже стоило недешево. По сути, клинок из адамантия с трофеями из комнаты и стали нашими сокровищами. И куш был вполне себе приличный. Один клинок стоил целое состояние. Личный артефакт другой человек толком использовать не мог, но материал сам по себе стоил бешеных денег. Больше суток мы провели в подземных катакомбах, прежде чем пришли к выводу, что ловить здесь больше нечего. Назад вернулись тем же путем, потратив еще немного противоядия. На выходе оставили надпись, выжженную в камне. Сокровищ нет. Здесь орудовала банда мародеров-каннибалов. Берегитесь сонного яда в воздухе. Засим мы сочли свою миссию выполненной. Обратный путь прошел не менее тяжело. Предел тысячи пиков не желал быть легкой прогулкой даже для практиков ступени адепта. В Ханшануин нам дорога была заказана, да и, в целом, в Шэньцинь мы изрядно наследили. Так что решили двинуться в Лиадун, благо граница была неподалеку. 4 числа 2 месяца первой зимы мы, наконец, добрались до среднего по размерам города под названием Сяофун. Поселение имело мощные крепостные стены и в целом напоминало руин. По всей видимости, приграничный город также подвергался нападкам со стороны соседей. С помощью кочеранга, веревки, огненного шага и ловкости мы сумели проникнуть внутрь, перебравшись через стену. Стоял холодный зимний вечер. В центральной части города зажгли редкие фонари из духов. Начался легкий снежок. Кружившиеся в хороводе снежинки окутывали город белоснежным покрывалом. Хорошо, что успели. Вдохнул я прохладный воздух. Успели к чему? Озадачилась Пхоль. И ты еще спрашиваешь? Покачал я головой. Поздравляю с днем рождения, сестрица. 20 лет не каждый день исполняется. Ты уже совсем взрослая. Сати некоторое время пучила глаза и открывала-закрывала рот, не зная, что ответить. Подарок у тебя уже есть. Тебе он понравился хоть? О лучшем подарке я и мечтать не могла. Большое спасибо. Отлично. Осталось отпраздновать данное событие в лучшем заведении города. Давай посмотрим, что здесь есть интересного. Самый роскошный ресторан Сяофун выглядел на удивление пристойно. Везде царила чистота, интерьеры и нарядные официанты радовали взор. Мы использовали маскировку, так что никаких проблем не возникло. Я лишь переживал из-за когтя, которого обернул в кучу слоев плотных тканей. К счастью, никто из обслуги не вел себя странно, пялись мне на грудь, так что я решил, что слукорока среди них не было. Тхоль чувствовала себя немного неуверенно, но после бутылочки саки пришла в благодушное настроение. Мы немного поболтали о разной ерунде. Я узнал, что к цветам в целом она была равнодушна. Любила красивые сложные узоры на платках и других тканях. На самом деле тем для разговора у нас было не так много, поскольку за месяцы странствий мы успели хорошо друг друга изучить и всласть наговориться. Но особенная атмосфера элитного ресторана помогла нам отлично провести время. То, что надо, после тяжелых битв, лазания по подземельям и горам, остановиться, перевести дух, отдохнуть, сходить на свидание с понравившейся девушкой. Здесь же была и гостиница, также, по заверениям, лучшая в городе. В средствах мы на данный момент стеснений не испытывали, так что остались на ночь. Я, не без грусти, избавился от своей недобороды, оставив гладкий подбородок, чем Сати была более чем довольна. С таким чистым гладким лицом, без единого шрама, и родной отец не узнает во мне ублюдка ли. Ну, зато я начал ловить на себе заинтересованные взгляды других посетительниц ресторана и гостиницы, богатых на вид. Почти весь следующий день мы убили на реализацию товара. От всего удалось избавиться по неплохим ценам, кои можно было найти в Сиафуне. Тхоль в основном вела бизнес, у нее торговаться получалось лучше. Единственным исключением стал клинок из адамантия. Далеко не у каждого лавочника имелось столько наличности, чтобы оплатить его полную стоимость. В итоге мы обратились к местному лучшему кузнецу, который также не имел много наличных средств. «Уважаемый мастер, как насчет такой сделки? Вы берете часть материала и встраиваете в наше оружие. Плюс мне нужен футляр из адамантиевого сплава, и сумма к выплате уменьшается. Хаем, отдать работы, нас такой вариант устроит». Повезло, что кузнецу хватало квалификации, чтобы работать с таким редким и тугоплавким материалом. Спец приблизился к ступени посвященного. Финальный рывок, и преодолеет планку мастера. Не то, что кузнец Ахида из Шейчжоу, который находился на ступени бойца. Когда-то данный этап развития казался нам недосягаемым. Первым я попросил кузнеца изготовить шкатулку-футляр из сплава стали и адамантия. После убирания внутрь когтя, наконец, он перестал донимать окружающих. Если его и сможет почуять слуга Эрока, то чутье у него должно быть феноменальным. Затем мы поочередно отдавали свое оружие на улучшение, стараясь далеко не уходить от кузни. Практика показывала, что недруги могут найти нас в любой момент. В итоге наше оружие облачного уровня теперь отблескивало оранжевым и стало немного легче. Улучшения явно хватит для небесного уровня, когда оружие до него дорастет. Полученных средств хватило на то, чтобы приобрести два рецепта ступени адепта. Наиболее справедливую цену нам предложили в местной школе боевых искусств. Мы заранее уточнили, сможем ли найти ингредиенты на северном континенте, на что получили положительный ответ. Не все, но большая часть зверей и растений обитала и в других частях света. Я так до сих пор и не знал, является ли текущий континент чем-то огромным, или он всего лишь маленький островок среди бескрайних кусков суши и океанов. Приобрели рецепты уровня адепта для развития Цунидао, пилюля железных костей и бальзам алмазной пыли. Ингредиенты с волколаков, орхидея и даже сонная поганка пригодились. Если пилюля железных костей была достаточно простым рецептом, то в бальзаме использовалось с десяток ингредиентов. Запаришься все искать, большая часть наших финансов испарилась. На оставшиеся деньги мы приобрели компоненты, которые встречались лишь на этом континенте, а также подготовились к далекому походу. Одним из наиболее значимых приобретений стала лодка, напоминающая широкое каноэ. Сделана она была из особой породы духовного дерева со специальной пропиткой, все для того, чтобы оставалась возможность поместить ее в огненное измерение и хранить там. Ведь лазить по горам с лодкой на горбу – не самое приятное времяпрепровождение. Нам требовалось преодолеть несколько десятков километров через предел кипящего моря. Мелкая лодчонка – не лучшие плавсредства для такого, но адепты должны справиться. Поместили мы лодку в схрон Сати, поскольку благодаря Килстигнусу хранение забирало меньше ци, но все равно прилично. Договорились скидываться вдвоем, так как Тхоль еле успевала восстанавливать духовную энергию. 10 дня 2 месяца первой зимы, в наиболее студеную пору, мы выступили в путь. Нас ждал четверной предел. Глава 12. Насколько эффективен футляр для когтя Рока проверить было сложно. Не хотелось привлекать внимание темной братьи снова. В Сиафун мы пробыли несколько дней, и нам удалось сохранить свое инкогнито. Чебуя несколько раз раскрывали, Но с ублюдком ли меня не связали? Все же в здешних краях слава про меня меркла. Сплав из стали и адамантия отлично экранировал вредное излучение проклятого артефакта. Испытывать его, выставляя на всеобщее обозрение, мы благоразумно не стали. Леденящий душу ветер, вьюги и сугробы сопутствовали нам в дороге. Ждать до лета никому из нас не хотелось, тем более в пределе тысячи пиков царила извечная мерзлота, невзирая на сезонность. На этот раз мы взяли с собой достаточное количество провианта. Непортящуюся часть я держал в схроне, остальное несли в заплечных сумках. Чебуль практически не вылезал из-за пазухи, держась вблизи греющей ауры. Холод ему крайне не нравился. Хургл постоянно бурчал недовольно, словно обвиняя меня в том, что я украл драгоценное тепло из его мира. Предел тысячи пиков являлся слабозаселенной местностью. Растения и звери водились лишь у подножий, крупные хищники встречались редко. Снежные виверны здесь появлялись вплоть до алой касты, и порой нам приходилось несладко. Отбиваться на крутых склонах от стай высокоранговых летающих монстров – то еще испытание. Прибегали к тактике под кодовым названием «манекен». Сати выступала на открытое место и собирала хищников на себе. Я же из укрытия метал кочеранг, постепенно сокращая поголовье тварей. Тхоль вскоре свыклась со своей слегка мазохисткой ролью в бою и, кажется, даже начала получать удовольствие. Дорога через первый предел оказалась непростой. В морозные ночи мы снова жались друг к другу, забившись в какую-нибудь щель и активировав греющую ауру на полную, ибо холода наверху стояли страшные. Да еще и ци приходилось экономить, поскольку она уходила на поддержание схрона. Поэтому мы потребляли еду больше обычного. На этапе адепта удавалось извлекать немало духовной энергии из пищи, но недостаточно для того, чтобы с комфортом преодолевать предел тысячи пиков. Один раз мы с Сати решились пойти на риск. Настолько нам не хотелось в тот момент идти в обход, мы наткнулись на почти отвесную пропасть в несколько сотен метров глубиной. Посовещавшись, мы приняли решение сокращать путь. В прошлой жизни ни разу не довелось прыгать с парашютом. Наверное, данный опыт бы мне пригодился, чтобы умело маневрировать в полете. Здесь, в горах предела, царили резкие ветра, из-за которых я чуть не разбился. Я прыгнул и разогнался до высокой скорости, в полете меня закружило в небольшом вихре, словно подосланном самим раком. Лишь перед самой поверхностью удалось выправить падение и замедлиться с помощью реактивных огненных струй и хлопков. Ноги я себе немного отбил, но все лучше, чем валяться со свернутой шеей. Сати тоже потряхивала немного во время падения, но у нее получилось приземлиться чуть аккуратнее. После прохождения данного испытания мы уверились в своих силах насчет быстрого спуска. Еще бы подъемы так же быстро и без затрат преодолевать, но гравитация на фанши не знала жалости. Около 10 дней у нас ушло на то, чтобы преодолеть небольшую полоску суши, изборожденную непролазными пиками. По равнинной местности могли бы и за день пройти, но здесь пришлось заниматься скалолазанием. Ну а дубак стоял такой, что не уверен, смогли бы мы пройти здесь на ступени бойца. Подойдя к обрыву, мы застыли в изумлении, глядя на открывшуюся нам картину. Внизу бурлило и вскипало целое море огня. Предел пламенного потока произвел на нас впечатление. Он походил на огненную реку, у которой мы познакомились со злоднеей, только увеличенной в тысячи раз. По информации от жителей нам было известно, что пламенный предел простирался на десятки километров. Его ширина зависела от времени года и настроения фанши. Бурлящие потоки брали начало где-то в недрах раскаленной планеты, вырывались наружу, текли в только им известном направлении и снова исчезали в бездонной пропасти. Пейзаж перед нами предстал изумительно жуткий, словно мы попали в гиенну огненную. Только выйдя к краю пропасти, мы поняли, что высота над уровнем моря все время повышалась. Самый низкий перевал, который мы нашли, возвышался над пламенным пределом на пару километров минимум. Склон на границе между пределами был резкий, почти отвесный. Скакать по камням даже для адептов было бы опасной затеей. Одно неверное движение, и можно покатиться вниз. Безопаснее спрыгнуть сразу в пропасть и надеяться на то, что сможешь затормозить в конце. Благо мы один раз уже потренировались. Мы с Сати тщательно подготовились, понимая, что расходцы предстоит солидный. Как следует отдохнули и подкрепились, довели запасы духовной энергии до максимума. Помолившись своим богам, мы хорошенько разбежались и нырнули в пропасть, сильно оттолкнувшись от края. Склон был не совсем отвесный, Так что при обычном падении мы бы рано или поздно столкнулись со скалой. Можно было бы использовать реактивные струи, но мы применили один нехитрый трюк. Наклонили корпус вперед, чуть раскрыв руки. Таким образом поток воздуха толкал нас вперед. Мы словно слегка планировали, в чем нам помогала живая одежда из крыльев огненной бабочки. У поверхности из-за жары и разницы в местности снова нас начали трепать ветра, но мы справились. Перевернувшись, погасили скорость с помощью хлопков и реактивного движения. Я не слишком удачно плюхнулся в плотные слои лавы из духов, напоминающие густой кисель. Мои ноги ушли вглубь, и меня чуть не засосало в жаркую трясину. Спешно подергавшись, мне удалось вырваться из лавового потока. В отличие от огненной реки, относительно спокойной, пламенный предел представлял из себя довольно хаотичную субстанцию. Здесь даже были волны, которые вели себя странно, не походили на морские. В некоторых местах вздымались гейзеры. Неразумные духи вырывались из глубин под давлением на поверхность, превращаясь в раскаленные жидкие капли. Стоять на месте здесь было нельзя категорически, и даже медленный шаг не спасал. Требовалось либо бежать, либо пользоваться огненным шагом. Второе сжирало ресурсы ЦИ как не в себя, первое – физические силы. «В порядке?» – уточнил я у приземлившейся Сати, перебегая с места на место. Девушка погасила скорость и соприкоснулась с огненным морем аккуратно, в отличие от меня. Иногда мне казалось, что в ее роду были кошки. «Да, поспешим, господин». И мы побежали. Нам предстояло преодолеть одну, а то и несколько марафонных дистанций. По чадящему пеклу, не останавливаясь ни на секунду. Давно мы так над собой не издевались на тренировках Цунь. Вероятно, несколько процентов сможем прокачать. Жар нас практически не беспокоил. Пламенный предел не являлся лавой в полном смысле этого слова. Температуры были здесь намного ниже. Плюс мы были закалены, так что могли бы легко купаться в верхних слоях. Спустя час непрерывного легкого бега стало понятно, что пламенный предел неоднороден. Существовали области, где лава была до нельзя плотной, почти твердой, а в иных местах походила на жидкость. Мы старались либо обходить данные зоны, либо быстро проскакивать с помощью огненного шага. Испытание оказалось не из простых. Тут проверялась и твоя выносливость, и ловкость, и объем резерва. Нам приходилось выкладываться на полную катушку. Пот катился градом, из-за чего требовалось пить много воды, запасы которой не были бесконечными. Да еще поди попробуй сделать это на бегу. Мы старались делать мини-передышки в областях с повышенной плотностью духов. В них бежать можно было не так быстро. Появлялась возможность передохнуть и глотнуть воды. Забег наш длился не один час, при этом с переходом на ступень адепта естественные надобности никуда не делись. Справлять нужду на ходу, скажу я вам, то еще приключение. Сати держалась долго, но и ей пришлось идти на уступки. В принципе, если быстро перебирать ногами, то можно стоять и на месте в местах повышенной плотности. Огненное море таило в себе и иные опасности. Иногда нас атаковали местные дикие духи. Размерами и кастами они были разными. Обычно удара кочерангам хватало, чтобы донести до них простое правило. С кочегаром и его спутниками лучше не связываться. Вечер вступал в свои права, когда море огня внезапно забурлило. Мелкие духи принялись прыгать в разные стороны, разбегаться, выныривать из глубины и взлетать в воздух, словно обеспокоенные косяки рыб. Мы ничего хорошего от данного феномена не ждали, так что, не сговариваясь, поднажали. Кипящее море вспучилось, и наружу выплыл дух поистине гигантских размеров. Волосы на голове встали дыбом. Спрятаться было негде, даже стоять на месте было нельзя. При этом из ниоткуда выныривает натуральный пылающий китош оранжевой касты. Зазевавшиеся духи исчезли в его пасти, оставив лишь пару дымных выбросов. Рыбища, появившаяся откуда-то из недр фанши, почуяла свежую добычу и двинулась в нашу сторону. Возможно, она и вынырнула на поверхность только потому, что ощутила вкусную ауру двух молодых адептов. Огромная, полная зубастых язычков пламени, пасть начала настигать нас со страшной скоростью. «Манекен», — обронила Сати кодовое название нашей тактики. «И что ты будешь делать, если оно унесет тебя вниз?» — крикнул я. «В стороны». Мы разбежались в разные стороны, надеясь сбить противника с толку. Кит решил, что Сати – более вкусная цель, и принялся нагонять. Я же начал метать кочеранг, атакуя моим фирменным шаговым разрезом. Твердая плоть китового монстра поддавалась, несмотря на его оранжевую касту. Похоже, он брал своей массивностью. Но в океане всегда найдется рыба зубастее тебя. Куски огненной плоти отлетали от туши с завидной регулярностью. Проблема была в том, что двигался кит слишком быстро. Мне было сложно попасть в одно и то же место, чтобы расширить рану. Сати не успевала. Тогда я двинулся ему наперерез и, использовав шаг, запрыгнул на спину. Клешней зацепился за край огненного гребня, который, как и тело Ифритки, являлся отчасти материальным. После чего принялся отчаянно прорубаться сквозь огненную плоть, невзирая на жар и неудобства. В такой позиции получалось наносить атаки быстрее. Вот только я не успел. Сати, нанеся несколько ран, исчезла в его бездонной пасти. Я был уверен в том, что так просто Пхоль переварить себя не даст, вот только выплыть из нижних путей может быть для нас проблемой. Я с удвоенным усердием принялся рубить кочерангом, прогрызая себе проход. Кит начал уходить на глубину, и я погрузился следом за ним. Меня не объял сходу огонь, лишь зрение перестало давать сколь-нибудь достойный результат. Скорее приходилось полагаться на чутье пламетворца, благодаря которому удавалось различать ауры разной силы и плотности. Тварь виляла, стараясь меня сбросить. Однако клешня держала крепко. Обстановка постоянно менялась, но я с упорством истинного кочегара продолжал расширять рану. Наконец, мне удалось проникнуть через прочный внешний слой и скелетный каркас. Дальше начались внутренние органы, и кочерангу стало проще прорубать себе путь. Китовый монстр вертелся словно уголь на сковородке, но достать меня пастью не мог. Огромность была как его преимуществом, так и недостатком. Лезвие кочеранга вдруг лязгнуло о металл, отчего я обрадовался. Ивовый клинок также прорубал себе путь наружу. Я быстро достал мифриловую ратницу из чего-то вроде пищевода и потянул на поверхность. Сати активно помогала себе, испуская реактивные струи. На нас начали наседать другие, более мелкие в сравнении с китом духи. Мы с Пхоль махали своим оружием, отбиваясь от назойливых лавовых пираний. Кит нас преследовать не стал. Похоже, осознал, что с пламетворцами лучше не связываться и уплыл залечивать раны. Не без труда, но нам удалось выскользнуть из цепких объятий, порезав по пути особо наглых духов. Вылезти на поверхность оказалось непросто, но пара хлопков помогли нам справиться с задачей. Выпорхнув на свежий воздух, мы спешно двинулись на север, продолжив свой путь. Отдыхать здесь было негде. Только вперед, только хардкор. Предела пределу кипящего моря на горизонте все не было видно. Похоже, в этом году пламенный поток разлился от души. «Господин», — всхлипнула Сати. «Что случилось? Мой резерв почти пуст. Отрыжка хурдла. Держись, Гяуш», — буркнул Чебуль, которому купаться в огненном потоке не понравилось. Пхоль смогла пробежать еще несколько километров, но усталость брала свое. Бесцы преодолеть некоторые участки не представлялось возможным. Увидев, что девушка завязла в огненной трясине, я поспешил на помощь. Тянуть на себе дополнительную ношу оказалось отнюдь непросто. Конца и края пламенному пределу видно не было. Я понял, что и мой резерв скоро подойдет к концу. «Доставай лодку», — скомандовал я. «Сначала плата», — гнусно произнес Килстигнус. «Я тебя сейчас кочерангом проткну, если будешь ерепениться». «Ладно, ладно», — пробурчал малый дух. Потратив солидную порцию личной энергии, Килсти материализовал лодку. Я специально отогнал ее в более жидкий участок, поскольку там жар и активность духов была ниже. Опасался, что лодка будет тонуть, и плавсредство действительно просело. Но, к счастью, лодка держалась над потоком. Сати перевалилась за борт и рухнула на скамью, тяжело дыша. Затем забрался и я. Несмотря на усталость, отдыхать нам было некогда. Пхоль занялась провизией, сготовив нам перекус на скорую руку. Мясо виверн хоть и было жестким, но неплохо восстанавливало ци, особенно, если они принадлежали к алой касте и выше. Сати занялась едой, мне же пришлось отбиваться от наседающих духов. Необычный предмет им не понравился. Наглые обитатели пламенного предела грызли деревянное днище и борта лодки. Наш транспорт был сделан из прочных и огнестойких пород древесины, чтобы ее можно было хранить в огненном измерении. Данные свойства нам пригодились, ибо обычную лодку духи разрушили за несколько минут. Сати восстановила силы, но убирать лодку в схрон пришлось мне, поскольку у меня сил оставалось больше. Пищеварительная система пламетворцев заработала, снабжая ослабший организм духовной энергией. Мы продолжили путь. Неизвестно точно, какую дистанцию мы преодолели, но лишь на рассвете следующего дня мы, наконец, достигли границы двух пределов. И, надо признать, граница эта выглядела впечатляюще. Огненный поток сталкивался с неумолимой водной стихией. Плодом их союза становился пар. Гигантская плотная стена белого пара, вырывающегося на десятки метров вверх. Где-то вздымались натуральные гейзеры, подкидывая незадачливых духов высоко вверх. Мы видели нечто подобное в месте соединения огненной реки с обычными ручьями, но здесь масштаб был совершенно иной. Красивая, неиспорченная радуга висела над границей на всем ее протяжении, радуя и привлекая взор. Мы были слишком измотаны, чтобы любоваться достопримечательностью. Поэтому просто на всей скорости преодолели разделяющий барьер, прорвавшись через высокотемпературную паровую завесу. Наши закаленные тела кипящая вода не впечатлила. По инерции пробежали еще какое-то расстояние, после чего плюхнулись в воду. «Соленая!» — воскликнул я с толикой удивления. 100 лет не был на море. Рада, что вам удалось осуществить свою мечту, господин. Вода горяченная. Кайф. Пламенный поток совсем рядом, озвучила очевидная Кхоль. Бежать по воде в теории мы тоже могли, но расход ци при этом был бы запредельным. Я вытащил лодку из схрона, после чего мы забрались в нее. Суденышко покачивалось на волнах. Нас относило прочь от стены пара. Сати достала весло и неспешно погребла прочь. Дополнительная тренировка цунь-пламетворцам не повредит. Справились, произнес я удовлетворенно. Осталось всего 2 предела, и мы достигнем нового света. Глава 13. Гяуш. Выполз на нос судна нахохлившийся чебуль. Мотаться у меня за пазухой во время бега и активных боевых действий ему совсем не понравилось. Но то, что зверек вытерпел неудобства, не бросился вскачь, говорит о незаурядном интеллекте. Обычная кошка бы уже 10 раз попыталась свалить и сгинула в огненном потоке. Кипящее море вдали от границы выглядело достаточно мирно. Вскипало оно только в месте встречи 2 пределов. В остальном походило на типичное море средней солености. Небольшие волны перекатывались по темно-синей поверхности. Огненных духов здесь не водилось, поскольку вода их естественный враг. Вот только насчет другой живности мы с Сати не были до конца уверены. А ну как жуткий кракен или огромная акула нападут на нас из мутных глубин. Бездонные водоемы и в нашем мире таили множество опасностей, а уж Фанши их все усиливал многократно. Вспомнить хотя бы Ашитару с ее полноводной рекой, в которой обитали самые разнообразные хищники. Я сменил Сати на посту гребца, и девушка занялась провиантом. Котелок родникового очищения был безумно полезен при нашем заплыве. Он мог очищать морскую воду до состояния пресной в том числе, хоть на это и расходовалось немало ци. Но мы могли себе позволить подобную роскошь. Разводить костер, чтобы вскипятить воду, нам не требовалось. Алое пламя, которым мы овладели, легко доводило воду до кипения, и расходы энергии были посильны адептам. Следующая наша промежуточная цель – это Цаньский архипелаг. Цепочка небольших, в основном каменистых островов, где были людские поселения. Сориентироваться в море было сложно. Как прокладывать маршрут по звездам, мы с Сати не знали. Оставалось надеяться, что мы не промахнемся мимо архипелага. Благо с помощью фанши мы точно знали направление сторон света в любом месте. Мы подкрепились и передохнули, подремав по очереди. Для нормального сна не хватало ни места, ни условий. Шум моря, узость лодки, качка и свист ветра не слишком располагали к релаксу. Тем не менее, мы восстановили силы ци после длительного тяжелого забега. Восполнив резерв, я попробовал выступить в роли мотора, свесить ноги за корму и выпустить реактивные струи. Подобрав правильную позу, я сумел разогнать лодчонку до приличных скоростей. Вода за мной бурлила после выбросов огненных хлопков и реактивных струй. Передвигаться так можно было довольно быстро. Проблема оставалась той же. Ци утекала слишком быстро. Даже ступень адепта не сильно спасала. Нашу лодку неслабо так потрепали прожорливые огненные духи. Днище все было обуглено. К счастью, течи удалось избежать. Смирившись, я вернулся к более традиционному способу передвижения – утомительной гребле. Сати периодически сменяла меня и активно работала веслом. Для нее это было очередной тренировкой цунь, фанатка культивирования. К слову, телесную составляющую мы действительно немного прокачали. К вечеру погода испортилась. Низкие черные тучи заволокли небо, налетел шквалистый ветер. Наше утлое суденышко бросало на огромных волнах словно щепку в водовороте. Дождь хлестал по щекам, что снижало видимость. Мы лишь старались держать лодку носом на волны, иначе рисковали перевернуться. Не морское судно мы с собой в путь взяли, но иного выхода не было. Сверкающие молнии били в море в опасной близости. Сати заверила, что пламетворец ступени адепта сможет пережить удар молниевой стихии, добавив не слишком обнадеживающе, что на все воля Гадхи и Фанши. Неожиданно в днище пришелся глухой удар, лодку слегка подкинуло, а спустя миг несколько толстых щупалец вылезли из морских пучин. По размерам монстру до кракена было далеко, но тварь все равно была огромной. Щупальца принялись трепать нашу лодку, стараясь разломать борта. Часть конечностей схватили и нас с Сати, сделав попытку утащить в воду. Но мы не сидели сложа руки. Умелые взмахи острыми лезвиями с огненным разрезом, и отрубленные щупальца посыпались вниз. Одно из них еще долго дергалось внизу лодки. Заметив белое тело у поверхности, я метнул кочеранг. Шаговый разрез пробил черный покров монстра. Зверь рассвирепел. Возле щупалец также возник черный огонь. Поначалу мы подумали, что спрут относился к черной касте, но Сати первой заметила различие. Чернильный огонь. Орок подчинил себе морского монстра. И как он нас только нашел в открытом море? Вопросил я. Орок мог послать своих монстров на всей протяженности кипящего предела, предположила Сати. Никто точно не знал, как далеко распространяются возможности темного бога. Но он не был всемогущим. Не знал, где именно находится тот или иной человек в любой момент времени и даже ночью, когда Орок внимательно глядел на планету с неба, мог общаться лишь с некоторыми посвященными адептами, более слабые духом существа могли лишь в общих чертах уловить волю владетеля. Возможно, Орок видел примерное местонахождение когтя, хотя футляр должен был помочь скрыть его ауру. Что ж, раз принадлежность морского чудища определилась, стоило сменить тактику. Лодка наша опасно скрипела, сдавливаемая щупальцами спрута. Так что я принял решение действовать более активно. Заметив тень огромного тела, я нырнул в воду. Удар вышел не слишком мощным, но мне удалось пробить темный барьер спрута и поранить его. Затем я быстро перевернул кочеранг рукояткой вперед и поплыл ближе к ране, используя огненный шаг под водой. Тварь отпрянула от меня и схватила щупальцами за ноги. Пришлось помахать кочерангом и потравить гада целебным огнем, прежде чем мне удалось освободиться. Спрыгнувшая в воду Сати также избавилась от нескольких щупалец. Доспех тянул ученицу на дно, так что ей приходилось прикладывать усилия, чтобы оставаться на том же уровне. Вторая попытка вышла более удачной. Я сумел ткнуть спрута рукояткой кочеранга, воспользовавшись разрушительным для всех слукорока целебным огнем. Монстр вспыхнул и бросился прочь. Мы его преследовать не стали. Живительный воздух ворвался в мои легкие, когда я, наконец, выплыл на поверхность. Сати вынырнула следом. Мы принялись озираться, потеряв наше суденышко. Гяуш, донесся до нас далекий писк хургла из-за высокой волны. Следуя на звук, мы сумели найти лодку. Наш путь по пределу кипящего моря продолжился. Шторм утихать и не думал, так что мы еще долго сражались со стихией. Лишь когда волны уменьшились, принялись грести в нужную нам сторону. Обнаружилась и серьезная проблема. Лодка дала течь в паре мест. Приходилось вычерпывать набирающуюся воду котелком и выливать за борт. В таком режиме поспать нам явно не удастся. Одному требовалось грести, удерживая курс, второму – вычерпывать воду. Ночью алый свет рака, наконец, высветил перед нами очертания неизвестного острова с крутым скалистым берегом. Потыкавшись, мы не нашли приличной бухты, так что решили добираться вплавь. Лодку убрали в огненное измерение. Волны с силой били о камень, так что обычный серф вряд ли бы смог выбраться из пучины. Использовав шаг, мы не без труда выскочили из морской западни на ближайший уступ. Волны по нам еще активно проходились, прибивая к скале, а ноги предательски скользили. С помощью такой-то хургловой матери мы, наконец, запрыгнули на следующий уступ, докуда вода уже не добивала. Затем, забираясь по каменным выступам, выбрались на поверхность острова. Растительность здесь оказалась довольно чахлой и редкой. Безжизненная поверхность была в основном устлана каменистыми склонами и пожухлой травой. Виднелись лесистые участки и даже небольшая гора в центре. Крупных животных здесь не водилось, судя по всему. Только на змеи наткнулись, шастая по ночному лесу. К счастью, их клыки не смогли прокусить нашу барьерную ауру. В итоге мы вышли к небольшой рыбацкой деревушке, что находилось у бухты в западной части острова. Это был определенно не центральный остров Цаньского архипелага, но мы были рады, что смогли найти кров. Постучавшись в разные дома, с третьей попытки мы отыскали приют на ночь. Оказавшись на ровной, твердая и не качающаяся поверхности, где не было необходимости куда-то бежать или отбиваться от монстров. Мы с Сати почти сразу отрубились, оставив Килстигнуса за главного. Предварительно нагрели тепловой камень в доме. Снег на острове не лежал благодаря теплому морскому климату, но дыхание зимы ощущалось очень близко. Мы не знали, сможет ли напавший на нас спрут передать информацию о нашем местонахождении своему боссу. Полагаю, орок примерно представлял себе наш дальнейший путь, так что стоило держать ухо востро. Люди на островах, кажется, не были поражены темной заразой. Никто не пялился в сторону футляра. Хоть и дивились тому, что адепты решились переходить через четверной предел, но в нас Сати известных личностей не узнали. Следующей точкой нашего путешествия значился граничный остров. За горсть серебра мы нашли рыбацкий парусник, на котором и отправились в море. Сложно себе было представить, как сервы ходят по глубоким водам, в которых обитают жуткие монстры. Парусник был значительно больше нашей лодки, но тому же спруту ничего серьезного противопоставить не мог. Рыболовный гарпун не причинит ему особого вреда. Если так посмотреть, то сервы большие герои, чем сражающиеся с нечистью адепты высоких ступеней. В их работе больше риска, чем в уничтожении очередного культиста бывалым пламетворцем. Хотя имелись и у простого люда свои хитрости. Когда я поинтересовался, как им удается избегать встреч с морскими монстрами, нам показали горшки со специальным зельем. Одно было сверхвонючим, так что чудища предпочитали не связываться с деревянным скунсом. Второе, с кровью одной известной морской твари, которую остальные хищники побаивались. При попадании ее в воду был высок шанс, что они отступят. Так и жили сервы-рыбаки, в надежде на чудо и солидный улов. Под парусами шли мы довольно бодро, видели издали другие острова архипелага. Обошлось без приключений. К полудню наше судно причалило в узкой бухточке граничного острова. Море здесь стало холоднее, как и воздух. Чувствовалось дыхание не только зимы, но и предела вздымающихся льдов, что начинался прямо к северу от островка. «Держитесь настороже», — обронил напоследок рыбак. «А что не так с отшельницей?» — уточнила Сати. «Не от мира сего она, бывайте. Даже интересно, в чем выражается ее чудаковатость», — пробормотал я, глядя на отчаливший парусник. «Надеюсь, не как у обитателей лабиринтного пика. Таких гастрономических пристрастий гости могут и не пережить. Уверена, мы со всем разберемся. Если она откажется меня обучать, найдем другого учителя», — произнесла Пхоль твердо. Граничный остров по размерам был еще меньше предыдущего. Мы видели рыбаков в море. Сезон работы в полях прошел, да и на данном каменистом островке много не вырастешь. Основной постройкой граничного поселения являлся приземистый монастырь с открытым внутренним двором. Неплохое для здешнего уровня развития строение со множеством красивых узоров в камне. Те, кто украшал здание, подошли к делу с душой. Цветные фрески, разнообразные растительные орнаменты, диковинные рыбы и другие морские обитатели. Даже кого-то вроде русалок увидал на барельефах. Сати о подобной расе не слышала, так что скорее просто мифы, как и на нашей земле. Сестры здесь носили длиннополые свободные ханьфу с мантиями и закрытым головным убором, отдаленно напоминающим то ли одежду христианских монахинь, то ли паранджу. На нас местные глядели со скепсисом и сдержанным опасением. «Какая нужда привела вас сюда, пламетворцы?» — поинтересовалась одна из монахинь в эффектных белых одеяниях. «Мы искали отшельницу, которая обучает женским техникам», — пояснил я, — «и вы нашли ее. Можете звать меня мать Феноха. Для тебя, дитя», — уточнила она, повернувшись к Сати. «Все верно, сестра», — кивнула Пхоль. «Почему же ты не взяла слово сама, дав ответить ему? Господин Кон, мой сюзерен, его слово первое». Монахиня покачала головой сокрушенно. «Все ясно. Иди за мной, дитя. Можно услышать ваши условия для начала?» — спросил я. «Обучение стоит денег, я сообщу условия обучаемой. Вы можете быть свободны, господин Кун. Локун», — представился я. Мне сразу показалось такое фальшивое имя неубедительным, но Сати заверила меня в том, что для местных разница большая, и связи они не увидят. Поначалу она предлагала мне представиться как Лохун, но я по понятным причинам отказался. Себе она взяла псевдоним Табисхоль. «Дочери проводят вас до гостевых апартаментов, господин Локун», — прошелестел ее голос отнюдь негостеприимно. «Что это значит?» — нахмурился я, привыкший быть рядом с Сати в любой трудности. «Откуда нам знать, что вы не похитите гостью или убьете, чтобы завладеть ее имуществом?» — На граничном острове не бывает краж или убийств», — закатила глаза настоятельница Феноха. «Господин Кун», — обратилась ко мне Пхоль, — «думаю, со мной все будет в порядке. Я поведаю вам детали обучения вечером». «Хорошо, следи в оба». Окинув подозрительным взором настоятельницу, я двинулся прочь. Одна из монахинь вызвалась проводить меня до гостевых апартаментов. Помимо монастыря с кельями, на острове было еще несколько построек, находившихся возле бухты. Лодочный причал, разные хозяйственные и жилые постройки. Судя по всему, на граничном острове проживало немного более сотни человек. Половина – монахини из монастыря, половина – жители рыбацкого поселка. Только сейчас меня насторожил один необычный факт. В том, что монастырь женский, не было ничего удивительного. Но все жители поселения у бухты также были женского пола, и в море ходили тоже женщины. Сия особенность, определенно, вызывала подозрения. Мне вспомнился какой-то посредственный фильм, который я смотрел давно краем глаза. Жаль, сюжет я не помнил от слова совсем. «И при чем здесь пчелы?» – задумчиво пробормотал я, почесав голову. «Вот ваши апартаменты, гость», – произнесла проводница нейтральным тоном, показывая на нечто, напоминающее сарай или хлев для скотины. «Люди здесь жили небогато, но не до такой степени». «Серьезно?» – вскинул я бровь. «У вас нет гостиницы нормальной или таверны, согласенной на келью? К сожалению, доступ в монастырь для вас закрыт. Гостиницы у нас нет. Редко к нам приплывают гости, тем более адепты. Ночью в это время года холодно, но, думаю, у пламетворца вашей ступени не возникнет трудностей. Спокойной ночи, гость Кун, и не докучайте жителям граничного острова». Вздохнув, я направился к своему неказистому жилищу. Внутри наличествовала деревянная мебель и соломенный матрас. Крыша в одном месте протекала. В нашем лесном домике было больше удобств. Не то, чтобы я был таким уж привередой. Истинному кочегару не пристало окружать себя тлетворной роскошью. Но отношение местных дам меня несколько покоробило. Словно я, существо второго сорта, которые здесь не ждут. Я немного прогулялся по поселку, опросил местных. Отвечали мне односложно и приглашать погостить не спешили. А ведь далеко не все жители были практиками, и в такую морозную пору кочегара в доме желали видеть многие сервы, но не обитатели граничного острова. Впрочем, они не бросались на меня с ножами, и то рис. Всяко лучше слуг рока, желающих выпустить мне кишки и прибрать к рукам коготь. Встречались и вполне симпатичные девицы, кои могут выступить в качестве якоряши, могли бы, но практика показывала, что вида новой красотки недостаточно. С другой стороны, наблюдение за дамами могло натолкнуть меня на идею обновленного образа Ши. Дошел до северной части граничного острова, картина открывалась завораживающая. В черных морских водах вдали блестело бело-голубое нагромождение льдин и айсбергов, предел вздымающихся льдов, не самая опасная часть, если верить слухам. Там холодно, но не суровее, чем на вершинах предела тысячи пиков, и при этом по горам ползать не придется. День добрый. На обратном пути я зашел к мастерице, занимающейся шлифовкой борта большой лодки. Наша лодка дала течь. Не могли бы вы помочь ее залатать? Не бесплатно, конечно. Дородная дама глянула на меня недобро. Только с разрешения матери Феноха. А сами вы решения не принимаете? Откуда нам знать, что вы замышляете и зачем на остров явились? Буркнула она. Не отвлекайте. Навязываться я не стал, поняв, что мне здесь не рад никто. Депрессивный островок какой-то. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что я им не нравился из-за того, что являлся мужчиной. Но пока они учатся, можно и потерпеть временные неудобства, заняться тренировками и медитациями, найти якорь Ши, что лучше делать без посторонних рядом, и поискать в здешних местах ингредиенты для изученных нами рецептов. Путь к мастеру еще предстоит длинный, но надо с чего-то начинать. Глава 14. Делать было особо нечего, так что я коротал время на лавочке перед домом, то играя с чебулем, то полируя кочеранг, то медитируя в поисках нового образа Ши.